Глава 9. Сиена. Рука об руку мы с Беттани отправились туда, где находились покои Уилла. Я постучала в дверь и взглянула на Би. «Как и планировали, я быстро дам ему крови, а дальше твой выход». Она кивнула. Щеки залились румянцем. Ее волосы были зачесаны, и несколько локонов выбилось, будто бы случайно открывая шею. В тонком платье цвета слоновой кости и простой шали того же тона она походила на невесту, собирающуюся провести первую ночь со своим мужем. Неплохой образ. «Входите», — позвал Уильям. Я сжала руку Би, и мы вошли. Уильям стоял рядом со своей кроватью. Принц едва взглянул в нашу сторону. «Чем обязан чести лицезреть двух прекрасных дам? Я бы помнил, если б сегодня был мой день рождения». Даже при таких обстоятельствах он не терял своего очарования. Я улыбнулась ему. «Паршиво выглядишь», — даже Диана заметила. «Она попросила, чтобы мы с Беттани снова тебя покормили». Его голубые глаза расширились. «Почему бы вам в таком случае не перейти прямо к делу?» Я поджала губы. «У меня есть дела, так что первый буду я, а потом Би». Уилл бросил непонимающий взгляд на меня, затем на Беттани. «Би?» Она присела в реверансе. «Да, конечно, Ваше Величество. Здесь я не могу приготовить вам ваше любимое какао, но могу накормить вас». Уилл поднял подрагивающие руки. «Не думаю, что в этом есть необходимость». Я подняла бровь. «Я не собираюсь становиться причиной твоей смерти сейчас, когда мы с Би чуть не поплатились собственными жизнями за спасение твоей неблагодарной задницы». «Именно так», — Би кивнула. «Мы договорились, что он не станет отказываться от нашей крови, хоть и по другим причинам. Доминик и так в ярости из-за меня и убьет, если я не позабочусь о том, чтобы ты выжил». Я скрестила руки на груди. «Не хочу оказаться на острие генеральского меча». Рот Уилла скривился. «Ты так уверена в этом?» Настала моя очередь краснеть. «По приказу Дианы ты должен взять кровь у нас обеих. Конец дискуссии». Он вздохнул и сел на кровать. «Вы понимаете, что предлагаете?» Би фыркнула. «Ты помнишь, что мы уже кормили тебя? Что в хижине ты бы точно умер, если бы мы с Сиеной не позаботились о том, чтобы ты выжил?» Он больше не смотрел на меня. Его взгляд остановился на Беттани. «Я никогда не хотел навредить тебе, Би. Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь из-за кого-то страдала. И уж точно не из-за меня». Когда Би направилась к нему, я вытащила заколку в виде бабочки из своего шиньона. Я уже знала, что она невероятно острая. Я прижала острие к кончику пальца на другой руке, выдавив единственную алую капельку. Почему-то Уиллу не нужно было много моей крови, и меня это вполне устраивало. Я последовала за Би, когда она взяла руку Уилла и приложила к своему сердцу. Что касается меня, я не была такой грациозной, просто сунула палец ему в рот. Его глаза закатились, он обхватил губами мой палец, всасывая влагу. Я поморщилась, изо всех сил стараясь не отстраняться. «Считай, Би». «До 60, правильно?» «Да. Как мы полагали, этого будет достаточно». Или надеялись, основываясь на минимальном количестве, которым я накормила его в хижине. 58, 59, 60, сказала Беттани, и я попыталась отдернуть палец. Попыталась и потерпела неудачу. Свободная рука Уилла метнулась к моему запястью. Он зарычал. На меня. Не паниковать, не паниковать, не паниковать. Би! Крикнула я, пытаясь освободиться. Паника быстро овладела мной. «Я пытаюсь!» Она встала между нами. в поле его зрения, полностью заблокировав меня. «Уилл, посмотри на меня!» Она сильно ударила его, и рот принца открылся. Я отшатнулась и с трудом поднялась на ноги. Мой палец был весь в крови, но я не осмеливалась положить его в рот. Я обернула его краешком юбки и крепко сжала. «Мне очень жаль», — сказал Уилл, стыдливо отводя взгляд. «Я понятия не имею, что на меня нашло». «Уходи, Сиена». Беттани посмотрела на меня через плечо. «Со мной все будет в порядке. В моей крови нет того, что есть в твоей». Я начала двигаться к двери. «Уверена, я не причиню ей вреда», — сказал Уилл. «Я скорее умру, чем наврежу Би». Его слова звучали правдиво, и этого для меня было достаточно. Я вышла из покоев принца и поспешила в комнату, которую мы делили с Беттани. Закрыв за собой дверь, я на мгновение прислонилась к ней, чтобы отдышаться. Палец болел, и при беглой оценке я поняла, что кровь пропитала импровизированную повязку. Реакция Уилла очень походила на ту, что была в хижине, только там он был слабее, и нам было легче его подчинить. Я направилась в ванную, включила холодную воду, держа палец под струей, пока вода не перестала быть розовой. Однако боль осталась. Я закрыла глаза, и в голове мелькнуло лицо Доминика. Видение того, как он берет меня за руку, притягивает ближе, кладет мой палец себе в рот. Тепло его губ и языка словно согревали. Все казалось таким реальным. Хуже было то, что дрожь, вызванная этим видением, пробежала по всему телу, заставив низ живота пульсировать в унисон с пальцем. «Проклятье!» — бросила я, склоняя голову и прислоняясь к раковине. Мне не потребовалось много времени, чтобы почувствовать, будто Доминик позади. Его обнаженное и мокрое тело. Твердая плоть прижата к моему лону. Из груди вырвался стон, и я запустила неповрежденную руку под юбку. Мне просто нужно снять напряжение, забыть его. «Ничего, черт подери, не вышло!» — крикнула Беттани, врываясь в комнату. Я отдернула руку и повернулась, чтобы посмотреть на нее из ванной. «Что случилось?» — спросила я. Мой голос был хриплым, слишком хриплым. Она повернулась и посмотрела на меня. «Ты в порядке?» «В полном. Что случилось с Уиллом?» Я попыталась взять себя в руки. Беттани вышагивала по комнате, скидывая руки. «Все начиналось нормально. Он поцеловал меня». Я моргнула и пересекла комнату. «Но это хорошо». «Знаю, знаю. Он затащил меня в постель, а потом сказал, что не может. Он не мог так поступить со мной». Би рухнула на край кровати и закрыла лицо руками. «Я не понимаю, поцелуй с ним был таким внеземным. Все, о чем я могла мечтать. Он был таким твердым, Сиена». Не думаю, что она имеет в виду лишь его пресс. Я села рядом с ней. «Тогда мы просто продолжим пытаться?» «Нет, не хочу. Плохо уже то, что он отказал мне. Но Уилл сказал... Он сказал, что мы никогда не сможем по-настоящему быть вместе, ведь он скоро станет королем. Чтобы между нами было что-то большее, нежели просто флирт, мне нужно стать вампиром, иначе я буду в постоянной опасности из-за тех, кого возмутит, что обычный человек обладает такой властью в их мире. Я бы пошла на это. Ради Уилла я бы стала одной из них, но вампирами рождаются, а не становятся. Но даже если бы что-то и было возможно, я не подарю ему наследника. С тех пор, как пала завеса, рождение детей между людьми и вампирами — дело неслыханное. Все безнадежно. Комната наполнилась рыданиями Би, и я осторожно обняла ее. Она шмыгнула носом, а затем резко обмякла. «Ненавижу мужчин!» Я ничего не смогла с собой поделать и рассмеялась. Ну, они довольно ужасные. Понятно, почему мы кастрируем так много самцов-животных, собак, лошадей, кошек. Би издала тихий смешок, который снова перешел в слезы. Я могла лишь обнять ее и нашептывать утешение. Все будет хорошо, Би. Если Уилл не тот самый, значит, есть кто-то лучше. Кто-то, кто будет любить тебя такой, какая ты есть. Пожалуйста, не плачь. Он не заслуживает твоих слез. Уверена, эти слова никак не облегчили ее боль. Но я ничего больше не могла сделать. В конце концов, я помогла ей устроиться в постели, молясь, чтобы она спала крепко. Потому что мой день был далек от завершения. Мне предстояло пойти на тайную встречу. Полночь все никак не наступала. Я мерила шагами комнату, наблюдая, как стрелка единственных часов все медленнее близится к часу. Беттани крепко спала в своей постели, не замечая моих шагов. Рыдания совершенно утомили ее. Время еще не настало, поэтому я мысленно прокрутила в голове то, что предстоит сделать в ближайшие дни и недели. Я посмотрела на браслет из бисера. Осталось 36 дней. Слишком много, чтобы сейчас покинуть крепость оборотней. Нужно найти причину задержаться, чтобы подготовить побег с территории оборотней, а затем пройти через королевство Эдмунда. Моя ошибка в том, что я позволила капитану судна выбрать место встречи, а не наоборот. Он сказал, что заберет меня только на южной окраине территории. А тогда я понятия не имела, что там находится, поэтому согласилась. «Проклятие!» — прошептала я. «Лодка войдет в гавань под вампирским замком. Как раз перед рассветом через 36 дней. Как, черт возьми, мне пройти мимо Эдмунда с Джорданом на буксире? Конечно, к тому времени он может быть уже мертв, но я сильно сомневалась, что он так легко дастся». Шаг за шагом, девочка, шаг за шагом. Часы тикали. До полуночи оставалось 5 минут. Я направилась к двери, плотнее запахивая толстый шерстяной халат. Прокравшись в коридор, я тихо закрыла за собой дверь. Осторожно переставляя ноги на грубом полу, направилась дальше. Показалась лестница, по обе стороны от нее стояли статуи, каждая из которых представляла собой массивного оборотня, готового ринуться в бой. Я осторожно подошла и спряталась за той, что слева, откуда мне были видны и холл, и лестница. Там я и ждала. Время шло. Я начала считать секунды, минуты, и через 30 поняла, что Джордан не придет. Разочарование захлестнуло меня, и я заставила себя признать, что у него, наверное, нет возможности свободно передвигаться, что он может быть в такой же клетке, в какой была я на территории вампиров. Я провела рукой по лицу и замерла, когда звук шагов на лестнице достиг моих ушей, и затаилась, прикусив губу. «Мы не можем начать войну», произнес ракочащий голос. «Ликон?» «Это поставит под угрозу слишком много жизней. Жизней, которые здесь пребывают в мире». «Знаю», — ответила Диана. Ее голос был пустым, грустным, одиноким. «Почему я подумала об одиночестве?» «Но девушка, она не человек, Ликон». Герцогиня написала мне о ней, когда та прибыла на игрище жатвы. И вот она появляется на нашем пороге с просьбой о помощи. Я думаю, это не совпадение. Вопрос в том, что нам с ней делать? Ликон фыркнул. Эванжелина всегда отправляют сюда тех, кто нуждается в защите. Ты это знаешь. Да, сказала Диана. «Баран умер бы еще ребенком, если бы она не послала его к тебе. Теперь посмотри на него, нашего генерала, одного из величайших бойцов. Возможно, эта девушка окажется не менее полезной». Их голоса стихли, и я возблагодарила всех возможных богов за то, что меня не унюхали. «Полезной?» Я хотела быть полезной оборотнем не больше, чем участвовать в вампирских игрищах жатвы. Но на что я готова пойти, чтобы вытащить Джордана отсюда? Ответ прост. На что угодно. Я подождала, пока их шаги и голоса полностью не стихли, досчитала до 60, затем выскользнула из своего укрытия и вернулась в комнату. Подоткнула одеяло под себя и уставилась на потолок. На краске были выгравированы звезды, мерцающие каким-то неведомым светом. Звезды, которых я не узнавала. Даже небо в мире территории Альфа было иллюзией. Я перекатилась на бок и уставилась в окно. Разум наполнила решимость, которая еще никогда меня не подводила. Если смогла сыграть в игру за вампиров, сыграю и за оборотней. Следующее утро наступило гораздо раньше, чем хотелось моим глазам и ноющей голове. Я долго лежала в постели, не в силах избавиться от беспокойства о том, что не смогу вытащить нас отсюда. Вставая раньше Би, я думала о том, что нужно найти Джордана. Он помогал обслуживать нас накануне вечером, так что нужно идти на кухню. Поцеловав Би в висок, я выскользнула из нашей комнаты и направилась вниз на звуки кастрюль, сковородок и ругани поваров. Никто не пытался остановить меня, просто провожая взглядами. Я была лишь еще одним человеком, выполняющим обязанности служанки. У главного входа на кухню я на секунду остановилась, собралась с духом и вошла. Создание, что, вероятно, и было старшим поваром, посмотрело на меня. «Тебе что-нибудь нужно, девочка?» «Могу я помочь этим утром? Молодой человек по имени Джордан спас мне жизнь прошлой ночью. Самое меньшее, что я могу сделать, помочь ему с его обязанностями». Сказала я, не кривя душой, ни единым словом. И улыбнулась. «Ах, ну что за милое создание!» Она обошла стойку и похлопала меня по щеке. «Джордан Солнце, у тебя новый друг!» Я повернулась, когда подошел Джордан. Шрам над его виском был уже не таким зловещим, как раньше. Но последствия травмы головы налицо. Он улыбнулся. «Си-си, прости, что не встретился с тобой прошлой ночью. Я проспал без будильника». Я потянулась и взяла его за руку. «Все в порядке. Позволь мне помочь тебе». Вот так я и оказалась с кувшином свежевыжатого яблочного сока в одной руке, в то время как Джордан вцепился в свободную. «Ты в порядке?» — прошептала я, когда мы направлялись к главному обеденному залу. «Да, мне здесь нравится, Си-Си. Жду не дождусь, когда ты познакомишься с моей семьей. Они были так добры ко мне. Они усыновили меня». Джордан сверкнул значком на своей рубашке, на котором была выгравирована буква «К». Символ Киллиана, без сомнения. «Они не делают тебе больно?» «О, нет, никогда. Они любят детей». Он широко улыбнулся. В нем не было ни капли притворства. Ни до несчастного случая, ни тем более после. Я не могла не заметить, что Джордан пополнел. Его худощавое тело теперь было мускулистым, а щеки — розовыми, пышущими здоровьем. Горько-сладкое чувство грусти прокатилось по мне. Уход тяжело ему дастся, но ничего не поделать. То, что его похитители не были жестоки с ним — не делает все это правильным. Кроме того, Джордан не понимает, насколько ненадежна его безопасность в этом новом мире. Мы подошли к главному столу, и я поставила кувшин, повернулась, взяла его лицо в ладони и поцеловала в щеку. «Я люблю тебя, Джордан, и всегда любила». «Я тоже тебя люблю, Си-Си». Он боднул меня головой. «Но сейчас мне нужно работать. Иди поешь». Он подтолкнул меня к столу, за которым ждали Диана и Ликон. Но не это привлекло мое внимание. Нет, мой взгляд привлек мужчина, стоявший на коленях в обеденном зале. Его имя сорвалось с моих онемевших губ. «Доминик».